мой светлый фаэтон. И каждый раз во сне я слышу этот стон. Я помню запах тот, когда горели вещи, и люди, как песок, сыпались в пасти трещин. Вселенская тоска, утраченные силы. Глазами старика ты мысленно спросила: а как же все вернуть и как же все исправить? И почему с небес на землю бесы стаи? Все сумеречное зло, что можешь ты представить, и вдребезги стеклом мы к звездам улетаем. Скучаю по тебе, мой светлый фаэтон, и каждый раз во сне я слышу этот стон. Летит звезда, звезда всех звезд, и яркий свет с собой везет. В конце концов, среди концов, найду конец, я наконец. Летит звезда, звезда всех звезд, и яркий свет с собой везет. В конце концов, среди концов, найду конец, я наконец. Взлететь, сохранить.